ведь я не всегда буду с ней рядом, так что она должна стать самостоятельнее, хоть немного. А если у нее не удастся, то я ей поподробнее объясню, когда мы будем наедине. Я полез под кровать за своим практически законченным посохом, осталось лишь наложить защиту от огня на его внутреннюю форму и сжечь все лишнее. Я схватил деревяху в руку и побежал на поле для поединков, спустившись сразу же произнес заклинание отторжения тепла, после чего бережно положил деревяшку на каменный пол и выставил руки вперед по направлению к ней. Огненный шар, ослабленный, произнес я заклинание, на которое использовал меньше магической силы, чем обычно, лишь бы не сгорело полностью, подумал я. Прошла пара минут и огонь наконец погас, я наклонился и из кучи пепла и сажи достал новоиспеченный посох. Он был прекрасен, и чистый, без капли грязи на нем. Я сразу задумался, так может мне и трусы свои зачаровать, заклинанием сохранения, чтобы не стирать их постоянно, ну ладно, потом зачарую. Сейчас нужно опробовать посох. Для начала я его немного оглядел, и вправду все как я себе и представлял. Длинная гладкая основа, а сверху навершие из трех полых фигур в виде ромба, идущих друг за другом. Я ударил им о каменный пол и направил немного магической силы в него, в пустынных ромбиках появились три маленьких огонька. Как только я наклонил его немного вперед перед собой, огоньки увеличились в размерах, и если приглядеться, в каждой дырке на вершине посоха, можно было увидеть по три формирующихся заклинания. «Огонь!» – прокричал я. Девять огненных стрел моментально вырвались из моего посоха и направились вперед, они извивались как змеи в воздухе, после чего резались в стену, оставив на ней небольшие черные пятна. «А круто вышло, мне нравится. А тобой, я воспользуюсь как-нибудь в другой раз», я постучал легонько по карману, в котором лежала моя магическая ложечка. Потом, уже после создания и проверки своего посоха, я вернулся в комнату, посох поставил рядом с кроватью и сам же завалился на нее. «Надеюсь, я получу мантию, интересно, она тоже будет как-то зачарована?» Стук в дверь. «Кто там наведался?» Я поднялся с кровати и открыл дверь. «Привет», — жалобно проговорила Света, держа неуклюже в руках материал для своего посоха. «Не получается?» — спросил я заботливо. «Нет», — ответила она и грустными глазами посмотрела на меня. «Проходи». Я пригласил ее в комнату и взял у нее с рук явно тяжелый для нее материал. Она прошла внутрь, и я закрыл дверь, после чего начал осматривать ее материал, но ничего магического в нем не почувствовал. Она хоть пробовала с ним что-то сделать. «Так, на чем ты остановилась?» — спросил я. «У меня, ничего не выходит», — заикаясь и с заплаканными глазами говорила она. «Ну, что-то, не переживаешь, сейчас все сделаем. Не волнуйся ты, я тебе расскажу и покажу, как создать посох». Я поставил ее древко рядом и собрался выслушать девчонку. «Спасибо тебе, ты так добр ко мне, Андрис», — говорила она с опушенной головой и пошмыгивая носом. «Ты всегда мне помогаешь, я так тебе признательна». Света подняла голову, и у нее накатились слезы. «Не плачь, все будет хорошо, мы сегодня же сделаем посох», — проговорил я, желая приободрить девчонку. «Правда?» — она посмотрела на меня благодарными глазами. «Конечно», — утвердительно ответил я, и она разревелась. «Спасибо», — рыдая сказала Света, а я направился к ней, чтобы обнять и успокоить. «Ну что ты плачешь?» — произнес я, прижимая ее к себе. «Все будет хорошо». После этих слов она также обняла меня, продолжая лить слезки. «Андрис, ты такой хороший», — говорила она, еще сильнее сжимая меня руками, а ее упругая грудь как будто хотела обратного. «Боже, они такие здоровые. Я даже обнять ее спокойно не могу, это заставляет думать не о тех вещах в такой ситуации. Андрис», — произнесла она растянутой с легкой неловкостью, продолжая меня обнимать, но уже чуть ослабив хватку. «Да, Светик», — произнес я спокойным и добрым голосом. «А что это у тебя такое твердое? Там, упирается мне в живот». Глава 34. «Твердое и упирается в живот». Я посмотрел вниз, но увидел только сиськи Светы. «Черт, я что, не заметил, как у меня встал? Как неудобно будет перед ней. Хотя, стоп, вроде не встал». Я отпустил Свету и сделал полшага назад, посмотрел вниз. «Все в порядке, я сдержался. Но, что, тогда ей доставило неудобство. Вспомнил, я же не вытащил ложку из кармана. Света, это не то». «Да ничего, Андрис, я не против. Моя наставница рассказывала мне, что у парней есть штучка, там внизу, и она иногда встает, и наставница еще говорила, что при виде меня, она встает чаще, и это даже хорошо, в какой-то степени. О чем она говорит? Что за наставница у тебя там была? А если парень мне приятен, и у него встает штучка при виде меня, то это еще лучше. Чего? Чего? Может, хватить говорить о моей штучке? Давай лучше сделаем что-нибудь из того бруска дерева. Она говорила, что у меня очень большая грудь. Со стеснением произнесла Света и обхватила свою грудь руками. И такая нравится парням. Она сильно покраснела, продолжая держать их. Да это ложка была, ложка. Так что, все хорошо, произнесла она с улыбкой. Света, послу, дай посмотреть, выкрикнула она. Что, прости? Удивленно ответил я и сделал шаг назад. Посмотреть? На что? На мою штучку. Я хочу посмотреть, неуверенно произнесла она. Ты ко мне всегда так добр, и ты крас, ты мне нравишься, тоже, тоже. Я вроде не отвечал взаимностью. Миллиметров. Я лишь промычал, не понимая, как мы перешли к демонстрации мужских штучек. Я ведь права, я тебе тоже нравлюсь, раз у тебя она встала, в игривой манере произнесла она и взглянула вниз. Ну, вообще-то не она, а он. ППЦ, что я несу, и что она несет? Она же недавно только плакала, а теперь накалилась слишком пикантная атмосфера. Она вообще понимает, как это выглядит со стороны? Он, вопросительно произнесла Света и посмотрела мне в глаза. Я думаю, нам лучше вернуться к созданию посоха. Я тебе не нравлюсь, обиженно промолвила Света. Нравишься, ты прекрасная девушка, но я не знаю. Наставница говорила быть настойчивее, если парень, который мне нравится, начнет стесняться, произнесла она уверенно и пошла в мою сторону. Чему тебя там учили, эту наставницу? Да на колбы. Света сделала два уверенных шага ко мне и пристально посмотрела в глаза. Она едва прикоснулась ко мне своей упругой грудью и заставила смутиться. Я сглотнул. Показывай, произнесла она вполголоса. Ты хоть понимаешь, о чем просишь меня? В нервозной манере произнес я. А разве это не будет означать скрепление нашей взаимной симпатии? Она удивленными глазами посмотрела на меня. Ну не совсем, сказал я задумчиво. Боже, что за пошлая наставница у нее была? Чему она обучила невинную девчонку? Я не уверен, что ты осознаешь. Давай попробуем, а там разберемся, сказала она и начала насильно стягивать с меня штаны. Да блеять, что происходит? Почему с меня хотят снять трусы? Нормально же общались, что началось то? Стой, прекрати, говорил я, держась при этом за штанину. Андрис, будь смелее, проговаривала она и усердно продолжала тянуть вниз. Я упорно держался за ремень. Когда мне надоело, я постарался схватить ее руки, но случайно прикоснулся к ее груди, а она вскрикнула от неожиданности, после чего повалилась на меня. Под ее весом и держась все это время за ремень, я не смог удержаться на ногах. Мы упали вместе, я присел на задницу и уперся руками о пол, а Света практически на меня сверху. Наши лица были слишком близко друг к другу, и я почувствовал ее руку на своей ноге, очень близко к паху. Мы молча смотрели друг на друга и тяжело дышали, наши взгляды переплетались, губы дрожали. И у нас все случилось. Мы поцеловались, это вышло случайно, глупо и максимально неловко. Настал день демонстрации своих посохов. Я сидел в классе и рассматривал учеников, что понемногу заполняли аудиторию. Рядом со мной место заняла Света. Она мило улыбалась и была явно в приподнятом настроении. Даже, не знаю, мы типа встречаемся, между нами ничего серьезного не произошло, легкий поцелуй, и после неловкое молчание и смутившееся лицо Светы. Было забавно, вначале она так решительно стягивала с меня трусы, желая увидеть моего дружка, а после глупого поцелую так смутилась и сдала позиции. Да, видимо, ее не до конца обучили. Что было бы, если она все же бы увидела его обморок, крики? Даже представить не могу, хотя я могу и на самом деле представлял. Следующие 4 дня мы просто общались и глупо поглядывали друг на друга, не вспоминая произошедшее. Я вижу, как она на меня смотрит, но я не хочу заводить отношения. Во-первых, она маловато для меня, а во-вторых, я здесь ненадолго. И как быть, ученики? Поторопитесь занять свои места, произнес учитель. По списку, выходите и показывайте свои посохи. Я буду оценивать, и владельцы самых качественных и лучших посохов в награду получат мантии. Всего мантии 30, так что будьте готовы к тому, что не все их получат. Учитель закончил, и я, как всегда, был первым, Пока я шел, держа в руках свой посох, осматривал изделия других учеников. Большинство посохов были простыми, палки и ничего вычурного, но у некоторых, таких как у Августа или Кайлоса, были действительно красивые работы. Когда я закончил, учитель меня даже похвалил, если честно, было очень приятно. Мою работу оценили, все же не зря прилагаю столько усилий и терплю все, что происходит вокруг. После меня ученики выходили один за другим и показывали свои работы. Учитель изучал их, проверял заклинания и собственноручно активировал некоторые из них. Как я понял, есть два вида зачарований: общие и личные. Общими может пользоваться любой маг, так как в предмете лишь заключено заклинание. В таком случае действительно нет необходимости становиться темным практиком, личными может пользоваться только маг, заключивший контракт с артефактом. Настал черед моей Светы, я помог ей наложить заклинание, атакующей сферы на посох. Она придумала заточать противника в водяную сферу и замораживать ее после. Она неплохо использовала мой совет и переиначила свое защитное заклинание в атакующее. Когда проверка подошла к концу, многих учеников похвалили, и нам со Светой достались манти. Оказалось, они обладают защитным элементом от всех четырех стихий. Зачарование слабое, но достаточное, чтобы справиться с заклинаниями 4 ступени сосуда маги. Когда мы покинули аудиторию, я позвал Свету в свою комнату, желая расставить все точки над «и». Глава 35. Мы молча шли по коридору второго уровня Академии магии, направляясь медленным шагом к моей комнате. Я шел позади Света и наблюдал за ней. Она двигалась, как только что раскрывшаяся бабочка, порхая на крылышках любви. «Андрис», неожиданно произнесла она и повернулась, а я чуть не врезался в нее. «Что-то случилось?» — поинтересовался я у девчушки. «Пойдем в мою комнату, ты же хотел поговорить?» — мягким голоском проговорила она. «Моя комната ближе». «Хорошо», — ответил я и взглянул с подозрением на нее. Надеюсь, она не задумала ничего странного. Я покрепче затянул пояс и последовал дальше за ней. «Так, наверное, будет даже лучше», — подумал я, — ведь я собираюсь сказать ей, что у нас ничего не получится. И если она расстроится, лучше, чтобы это случилось в ее комнате. Если она начнет плакать, то я ее успокою и потихоньку свалю. Мы быстро дошли до ее комнаты под номером 17, те, и прошли внутрь. Уф. Она многозадачно вздохнула и оставила свой посох в углу комнаты, потом принялась снимать мантию, а после и свое легкое платьице. Раздевшись, она слегка потрясла головой, растрепав свои уложенные волосы. «Устала», — произнесла она и присела на кровать, после пригласительно постучала по ней рукой. «Садись рядом», — сказала она, при этом мило улыбаясь. А она совсем перестала меня стесняться, раз так спокойно сняла все лишнее. «Хорошо». С этими словами я присел и собрался с мыслями. «Света», — произнес я твердо, — «нам нужно решить все сейчас. Я не уверен, что нам стоит развивать наши отношения». «Почему?» — спросила она тихим голосом. «Ты же знаешь, что ситуация у нас непростая. Этот Август, и ты вроде как его невеста. Вы же еще скреплены договором ваших семей, и это накладывает некие трудности. А теперь мы поцеловались, и мне непонятно, о чем ты думаешь. И я не знаю, к чему это может привести. Думаю, ты не хочешь, чтобы о тебе начали распускать нелепые слухи». «Ну, если честно, я тоже об этом думала. Но ты мне нравишься, и я тебе точно нравлюсь. Наставница мне много объясняла, как вести себя с парнем, но боюсь, что я еще не готова. И проблемы с семьей». «Андрис, а что ты предлагаешь, как нам лучше поступить?» «Я предлагаю не спешить. Давай пока что останемся друзьями». «Друзьями? Я не против». Она довольно улыбнулась. «Хм, а не слишком быстро?» — она согласилась. «Когда мы закончим испытание, и я попаду в класс для одаренных вместе с тобой, я напишу письмо семье. Потом, когда проблема с семейным договором между мной и Августом решится, мы с тобой сможем объявить о своих чувствах». «О каких еще чувствах?» «Ладно, вернемся к этому разговору, когда договор отменит, а пока ты тогда отдыхай, а я пойду», — сказал я, собираясь свалить, пока она не передумала. «Хорошо», — ответила Света и начала меня провожать до двери. Я вышел и вздохнул. Хорошо, что все разрешилось, хотя бы на время, а то это не давало мне покоя. Теперь можно спокойно заняться подготовкой к испытанию. О его тонкостях особо некого спросить, так что вся надежда на мои артефакты. «Андрис», — обратился ко мне мимо проходящий парень. «Сергия, привет, как ты?» – удивился я неожиданной встрече. «Все отлично, я искал тебя и хотел кое-что сказать». Он обратил внимание, что я стою у дверей Светы. «Приятный вечер», – с легкой улыбкой произнес он. «А, не обращай внимания, по какому поводу ты хотел поговорить?» С непритворным любопытством спросил я. «Испытание», – твердо произнес он. «Ты должен пройти его», – добавил Сергия, глядя мне прямо в глаза. «Он практически отдал мне приказ, что довольно странно, что это на него нашло. Мы так долго не общались, а сейчас он мне какие-то странные советы раздает. Я и не собирался сдаваться, и приложу все усилия, чтобы пройти испытание. Я к тому, ты обязан его пройти», — повторил он настойчиво. «Сергия», — выделил слово «обязан», — «он ведет себя очень подозрительно. Ты хороший парень, не такой, как большинство аристократов», — произнес он, отводя взгляд и осматривая, не подслушивает ли нас кто-то. «Благодарю, но я же обычный сын лорда, почти простолюдин». Я глупо улыбнулся. «Даже так, в тебе сразу видно хорошего человека. Так что удачи тебе, и береги себя и своих близких». Он снова посмотрел на комнату за мной, и хитро намекая подмигнул. «Спасибо, ты тоже не похож на заносчивого аристократа», произнес я, и одобрительно кивнул. «Это уж точно», — Сергей ухмыльнулся. «Ладно, до встречи», — сказал он, махнул рукой и ушел куда-то в сторону лестницы. Сергей ушел, и я наконец добрался до своей кровати. Плюхнувшись в нее, начал размышлять о грядущем. «Так что же мне делать дальше? Ну, сдам я испытание, ну, буду дальше учиться в академии, а потом, что мне делать, если наставница не вернется за мной? Придется учиться дальше, потом что, жениться на Свете, и жить с ней долго и счастливо? Но тогда они точно узнают, что я не из знатной семьи. Уверен, что в конце обучения как-то должны будут уведомить моих родных, если не раньше. Это все меня пугает. Интересно, что же такого задумала Валерия? Какой у нее был план? Сейчас меня, можно сказать, окружают потенциальные враги, и каждый день может закончиться не очень радужно. Но пока, конечно, я просто плыву по течению. А может, Валерия как-то узаконила мое происхождение, и я правда стал аристократом? Хм, вполне возможно. В противном случае, зачем было отправлять меня в такое опасное место? Надеюсь, все же вернется и снова спасет меня из заточения. Не хочу я 3 года учиться в академии, хочу домой. Эх, все же мне нравится идея путешествовать. Посетить долину орков, посмотреть на арчих, интересно, как они выглядят. И красивые ли они? Я не нашел изображений ни одной другой расы, населяющей этот мир. И в целом они живут, сторонясь друг друга. Интересно, почему же так вышло? Зачем закрываться? Тем более вы когда-то бились бок о бок. Неужели это из-за большой разницы в культуре? Вместо короля у них вождь, вместо домов магов – боевые кланы, а вместо правящей знати – у орков славные вожди. Прочие же орки ниже рангом при этом не считаются простолюдинами, они замаются всем, чем хотят, и являются полностью свободными. Как я понял, у них нет рабства, потому как орки достаточно самостоятельные. Но, независимо от свободы, у них жестокие законы, и почти каждое нарушение карается смертью. И казнь зачастую осуществляется прямо на месте, так как безопасно заковать орка проблематично. Но об этом нам уже рассказывал учитель, остальную же информацию я нашел в книгах и в архиве. Немного поспрашивал у Пандоры, но он не изъявил большого желания рассказывать про другие расы. Ну и я настаивать не стал. Еще, хотелось бы встретить магического зверя императора Золоторогого Бизона. Интересно, он правда способен разрушать города, или в книжке преувеличили для красного словца? И как только орки с ним уживаются? Также хотелось бы посетить Гномьи горы. Как я понимаю, гномы внегласно торгуются всеми расами, но в свои города никого не пускают, похоже, опасаясь раскрыть свои секреты зачарования рунами. Ну, их сложно винить. Раз артефакты, созданные ими, пользуются таким спросом, то верный выбор — оберегать способ их создания. Все же, интересный способ зачарования, интересно, как они добились того, чтобы их артефакты работали на постоянной основе. Я знаю только, как создать спящие артефакты, то есть которые не работают без активации. И я даже не смогу создать обычную лампочку, которых в Академии тысячи. Даже без их рун, мне интересно посмотреть на города, высеченные из огромных скал. И, конечно, хотелось бы посмотреть на зверя императора, которого они подкармливают. После, может, заглянул бы в царство зверолюдей, о котором совсем нет информации. А потом, интересно, чем я займусь после того, как посещу все расы. Хаем, может завести семью, но, я же, долгожитель, нельзя забывать об этом. Получается, мне нужно найти кого-то из народа Шира, или каждую сотню лет, искать себе новую любовь. Единственное, в чем я сейчас уверен, это то, что я не хочу учиться в Академии магии. Все, если до начала испытания не прибудет наставница, я лучше провалю его и пускай меня исключат. Стук в дверь. Хаем, надеюсь, это не Света. Да, я открыл дверь и... Привет, Андрис. Привет, Роза. Помоги мне с посохом, произнесла она, держа свой посох в руках. Не понял, у тебя же он уже готов. Я осматривал кривоватую корягу в ее руках. Да уж, не лучшая работа над посохом. Можно, я зайду? Произнесла она с просящими глазами. Нет, ответил я и нахмурил брови. Говори уже, что конкретно ты от меня хочешь? Хватит с меня девок на сегодня. Ладно, Роза недовольно сжала губки, но сдержала свою обиду. На испытание, через 2 недели, прибудет мой отец, а у меня, получился некрасивый посох, помоги его переделать, пожалуйста, промолвила она, нежным голоском. Ну, я даже не знаю, ответил я, намекая, что не хочу ей помогать. И почему она решила просить моей помощи, мы ведь не друзья. Андрис, пожалуйста, я видела, какой ты сделал посох для себя и Светы. У вас они очень аккуратные и красивые. Это понятно, но чего, ты ко мне то пришла? Спросил я недовольно. Больше ни к кому, с грустным лицом ответила она. У тебя, что, нет друзей? Спросил я, и притворно удивился. Нет, ответила она коротко. Мда, жалкое зрелище. Ну, я задумался, стоит ли ей помогать. Если хочешь, можешь меня, потрог. Застенчиво начала говорить Роза, но я, не продолжай. Через час. Принеси мне на поле для поединков свой посох и рисунок того, как ты хочешь, чтобы он выглядел. Хорошо, спа. Все до встречи. Я не дослушал и закрыл дверь. Мне стало жалко Розу, я решил, что помогу ей, тем более, это не займет много времени. Спустя намеченный час, я ждал на поле для поединков. Вскоре подоспела Роза и показала свой набросок. Я осмотрел его. На вид, ничего особенного, рисунок напоминал, обычная палка, на вершине которой находилась огромная снежинка. «Давай сюда», — сказал я и протянул руку. Роза молча передала мне посох, я представил новую форму, сохранил ее и, далее наложил заклинание защиты от огня. Потом произнес огненное касание. Моя рука загорелась, и огонь переключился на посох. Усиление огня. Огонь разгорелся еще сильнее, и уже через минуту в моей руке остался лишь красивенький посох. «Держи!» Я вернул посох Розе и направился обратно в свою комнату. Она крикнула спасибо мне вслед, а я молча удалился. Через 2 недели я покину академию, так или иначе, мне надоело здесь. Глава 36. Я в очередной раз проснулся от громкого голоса, звучащего в моей комнате каждый чертов день. Он поведал, что сегодня день испытания и все ученики должны быть готовы через 2 часа. Вчера я запросил встречу с учителем Себастьяном Терном, желая узнать о том, что же творится сейчас на севере. Не знаю, согласится ли он ответить на мои вопросы, но я должен попытаться. Сейчас я направляюсь на уровень, на котором находятся кабинеты учителей. Взлетев через магическую шахту, на огненных ногах я быстро оказался там, где нужно. Немного побродив по коридору, я нашел нужный мне кабинет. Стук в дверь. Надеюсь, у него хорошее настроение. Дверь открылась, и я заметил в небольшом кабинете учителя, сидящего за своим столом. Я сразу задумался, а кто же мне тогда дверь открыл? Она тоже магическая. Или он успел быстро вернуться за стол? «Здравствуйте», — произнес я, и вошел в кабинет. «Здравствуй, Андрис, проходи», — сказал он спокойным голосом, не отрываясь от бумаг, лежащих горой на его столе. «Что тебя привело ко мне? Если ты пришел спросить про предстоящее испытание, то, знай, я не могу ответить». «Нет, я по другому вопросу, учитель», — произнес я и проследовал ближе к нему. «Я хотел узнать, что сейчас происходит на севере. Там ведь идет война с магами-отступниками, и я хотел у вас узнать последние новости». «Война на севере?» — удивленно спросил он и поднял голову. «Почему тебя это интересует? Мы далеко на юге, и ситуация на севере нам не угрожает», — произнес он, и сделал небольшую паузу. «На севере живут твои родители?» «Нет, на север призвали мою наставницу, и я переживаю, хотел узнать, все ли с ней в порядке». «Вот в чем дело, могу тебя успокоить, Из последних новостей, что до меня доходили, могу честно сказать, что наши силы преуспели в нескольких сражениях и откинули отступников еще глубже в холодные земли. Это значит, что война скоро закончится? Радостно спросил я. Нет, коротко ответил он, и я снова сделал грустное выражение лица. Скорее это маленькая победа, в холодных землях тяжело вести военные действия. Не знаю, слышал ли ты о могущественном магическом звере, в тех краях, именно из-за него приходится действовать малыми группами и по той же причине война затягивается. Вот оно что, промямлил я. Да, твердо произнес учитель. Если бы не этот снежный волк, наши маги давно бы победили отступников. Получается, война еще не скоро закончится? Спросил я с надеждой услышать обратное мной уже сказанного. К сожалению, нет, но можешь быть спокоен, потерь с нашей стороны нет. С самого начала войны лишь пара раненых, так что не переживай за наставницу и учись спокойно, уверен, к концу твоего обучения ситуация на севере разрешится. Я не могу так долго ждать. Спасибо вам за ответы, я пойду, с благодарностью произнес я, и уже хотел покинуть кабинет, дабы обдумать новые сведения. Постой, ты готов к испытанию? Спросил он с заботой в голосе. Да, конечно, улыбнулся я, насильно натянув уголки рта. Отлично. Тогда зайди ко мне после испытания, я постараюсь помочь тебе связаться с твоей наставницей. Благодарю, ответил я громко, ободрившись от услышанного. Покинув кабинет, я решил пройтись и подумать. Пока я гулял и размышлял о том, стоит ли мне провалить испытание, или все же продолжить обучение. Как я понимаю, наставнице ничего не угрожает, и если так подумать, то и люди здесь неплохие. Но, вот, само обучение... Боюсь, что за год я слишком сильно продвинусь по сравнению с остальными. Даже сейчас я чувствую огромный прогресс в сосуде магии. Как только я попал сюда, у меня он был на пятой ступени. И уже сейчас на середине шестой. Еда в столовой очень хорошо сказывается на спокойствии сосуда, что удивительно. И с такими темпами развития я буду выглядеть очень подозрительно. Ученики первого курса Академии магии. Громкий голос прозвучал по всей Академии. Так эти обращения слышны не только в наших комнатах. Громкий голос минуту назад приказным тоном отправил всех учеников на улицу. С собой можно взять все, что считаешь необходимым. Наверное, имеется в виду наши посохи и мантии. Только я вышел из комнаты, как увидел сотню учеников. Они как муравьи направлялись кто к лестнице, кто к магическому проему, а я присоединился к ним, за мной по пятам увязались Света и Роза. В сторонке я увидел Сергия, идущего в компании своих друзей, рядом Кайлоса и десяток учеников за ним, включая недовольного Августа. Все мы направлялись на внешний двор Академии, на поле для проведения испытания. Оказавшись на улице, нас встретили послушники и проводили для построения на поле. Все ученики встали в три ряда, держа свои посохи. Меня поставили во второй ряд, и я смог рассмотреть магических зверей получше. Исходя из их внешнего вида и того, что я прочитал в библиотеке о них, я понял, что это магические звери третьего уровня. Маг, зверь стихии огня, огненный петух, по размеру в два раза больше обычного, изрыгает слабое огненное пламя из клюва и создает слабую огненную волну из своих крылышек. В основном не нападает, но если разозлить, петух начинает носиться за тобой и пытаться сжечь. Маг, зверь стихии земли, земляная крыса, размером с кошку, зарывается в землю и создает под тобой яму, после чего впивается в горло и накрывает яму полотном из земли. Пока человек теряется в темноте и пытается ее сбросить, она его продолжает грызть. Маг, зверь стихии воды, голубая лягушка, на удивление, достаточно здоровая, размером почти с меня. Плюется она потоками воды и пасти, а пока человек пытается прийти в себя, хватает его своим языком и пытается проглотить. Маг, зверь стихии воздуха, черная ворона, она обычного размера, но ее клюв стал острым как нож. Благодаря ускорению воздуха ворона врезается в человека как меч, после отталкивается и повторяет заново, пока человек не падет от ее клюва. В целом, победить каждого из них не проблема, скорее всего, в испытании, важно, сможешь ли ты преодолеть страх. Все же, я уверен, что никто из них не сражался с магическими зверями, или вообще с кем-либо. Я украдкой посматривал на их неуверенные лица, похоже, многие из них переживают. Кто-то боится не сдать экзамен, а кто-то боится, глядя на магических зверей. Но не я. Я решил, я пройду испытание, и свяжусь с помощью учителя с наставницей, И только после этого буду думать, что делать дальше. Ученики, сейчас я объясню вам правила проведения испытания. Для начала, перед вами четыре вида магических зверей. Каждый из них владеет своим стихийным элементом. Вашей задачей будет выйти на поле и отбить одну атаку магического зверя. Запрещено убивать магического зверя, только защищаться, запомните это. Остальным ученикам нечего бояться. В случае, если один из них направится в вашу сторону, его остановит учитель. Вот значит как, так это же проще простого, разве нет? Подготовьтесь. Первыми будут выходить ученики, которых определили в основную группу. Как только назвали первое имя и вышел первый ученик, я понял, что он имел в виду группу со слабыми показателями. В таком случае, я буду проходить испытание одним из последних. Ученики постепенно выходили, и большая часть легко сдавала экзамен, пускай и перепуганные или с небольшими ранениями. Тех, кто провалился, отводили в академию и выводили уже с вещами, как оперативно они избавляются от неугодных учеников. Далее я заметил, как по очереди на поле вышли друзья Сергия, их всего было трое, и они один за другим провалились. Я взглянул на Сергия, но не увидел на его лице расстройства, что меня сильно удивило. «Ведь ты проводил с ними столько времени, почему тебя не расстраивает их уход? Может и он провалится?» Вдруг они сговорились, чтобы уйти из академии, станут авантюристами и будут весело проводить время. Но, если так, то это будет максимально странно. Следом вышел Сергия, он быстрым шагом направился на поле и встал в стойку. Выпустили первого маг, зверя, огненный петух направился к нему и после высоко взлетел. Сергия в это время сохранял спокойствие, он стоял и ждал. Когда зверь подлетел ближе и расправил крылышки, огненная волна направилась в сторону парня, которую он сдержал ударом посоха о землю. Из вершины посоха, которое напоминало обычное кольцо, вылетел сильный поток воздуха. Он не только остановил волну огня, но и сдул петуха сильно в сторону. С прочими магическими зверями произошла похожая история. Земляную крысу он поднял в воздух перед тем, как она успела зарыться в землю. От водяного удара лягушки он просто уклонился, а ее язык обвился вокруг его посоха, и Сергия не уступил в силе зверю. Так что они оба остались стоять на своих местах, и учителя посмеялись, после чего выпустили следующего маг, зверя. Черная ворона взлетела, сделала небольшой круг и направилась прямо как летящая стрела в грудь Сергия. Он создал небольшую ледяную завесу, и бедная ворона воткнулась клювом в нее, оставшись там, пока ее не вытащили несколько послушников. Я улыбнулся и даже чуть не рассмеялся от увиденного, как многие ученики вокруг меня. Но, раз он сдал, то значит его дружбе с теми ребятами конец. Я задумался, но как увидел выходящую на поле Розу, решил отложить это вопрос. Роза вышла на поле, вежливо поклонилась в сторону учителей и, встав в боевую стойку, показала, что готова. Со всеми маг, зверями она справилась лишь при помощи ледяной стены, а с земляной крысой. Ее она подловила, когда та вырыла под ней яму и пыталась сцапать, но получила сильный удар водой в морду. Роза прошла испытание, и когда возвращалась в строй, улыбнулась при виде меня, а я лишь закатил глаза, на что она недовольно нахмурила брови. После нее вышло еще много учеников, и все пользовались похожими друг на друга способами. Смотреть на них стало скучно, и я подметил, как часть не сдавших выводит за стены академии. Похоже, их рассадят по повозкам и отправят по домам. И как они умудрились не сдать? Неужели страх перед монстрами так сказался? Ведь все, что нужно, это защититься от одной атаки, но многие бросали посохи от страха или попросту не знали, как их атакуют маг, звери, и получали после этого легкие повреждения, но вовремя вмешавшиеся учителя не допускали серьезных травм. Большинство уже либо прошли, либо нет, и скоро наступит мой черед. Я должен выйти сразу же после Августа, Кайлоса и Светы. Все трое легко сдали испытание, особенно Кайлос. Мне даже на секунду показалось, что магические звери устрашились его. Он ударил сильным разрядом молнии рядом с собой, и его окружил голубоватый барьер, по которому изредка проходил ток. Магические звери не спешили атаковать столь устрашающую защиту, будто они понимали, что это для может закончиться плачевно. И учителя даже прервали его испытание, так как решили, что он может своей защитой убить парочку маг, зверей. Август использовал ледяную броню, которую не смог пробить ни один из маг, зверей, и некоторых он просто сдувал с места сильным потоком ветра. Света же использовала свою любимую водяную сферу, но улучшенного типа, с агрессивной циркуляцией воды по ней. И когда зверь пытался атаковать, Он либо застревал в сфере и его отбрасывало, либо Света использовала заклинание водной пушки. Если честно, мне даже стало жалко зверюшек. Все же они весь день летают по полю от того или иного заклинания. Невольные существа, которых используют лишь для испытания. Андрис из дома огнеметателей, на позицию. Прозвучал голос учителя. Наконец вызвали и меня. Ладно, по-быстрому закончу, раз я уже решился остаться в академии еще ненадолго. Я вышел на поле, стукнул посохом о землю и начал думать. Надеюсь, я не сожгу их своим огненным щитом, а то как пройдут испытания те, кто остался. Начинаем. С этими словами на поле выбежал огненный петух. Защита пламени, произнес я, и вдруг за моей спиной послышался оглушительный взрыв. Я обернулся и увидел огромный огненный шар, летящий в нашу сторону. Он будто закрывал все небо и заменял солнце. Откуда он тут взялся? Наложить заклинание «Ледяная кожа», «Водный покров», «Ветряной щит», «Накидка ветра», «Броня земли», «Защита от тепла». Я начал безмолвно произносить заклинания стихии, которыми не должен обладать, но страх перед подобным зрелищем заставил забыть о безопасности. После чего выставил руки вперед и... «Земляная стена», «Усиление земли». Перед моими глазами выросла огромная земляная гора. Я спрятался за ней, присел и закрыл глаза. Через несколько секунд послышался ужасающий взрыв, и вокруг все обдало сильным жаром. Я открыл глаза, и первое, что я увидел, это, как огненный петух сидел возле меня и также прятался. Я удивленно и внимательно посмотрел на него, он весь скукожился от страха, а в его маленьких глазках не читалось агрессии, так что я решил оставить его. Поднявшись, я опустил стену и снял с себя защитные заклинания воды и ветра, после чего осторожно начал осматриваться. Вокруг была пыль, сажа и дым. Неужели кто-то напал на академию, подумал я, и где все остальные? Надеюсь, они целы. Понемногу мешающая обзору дрянь, наконец осела, и я увидел целых учеников, защищенных заклинаниями учителей. Они сидели на земле и держались за головы. Кто-то из них помогал привести в сознание потерявших его. Я нашел глазами Свету и убедился, что она не пострадала. Далее осмотрел стену, она цела, и кто же тогда закинул к нам внутрь такой силы огненный шар? Ученики! Прокричал грубый и твердый мужской голос. Быстро направляйтесь в академию. Ребята начали вставать, как послышался оглушительный визг. Ученики начали оглядываться в поиске того, кто кричал, и этим человеком оказалась Роза. Когда я подошел поближе, увидел лежащее на земле тело Августа. Я удивленно открыл глаза, что есть силы, только хотел что-то сказать, как «с дороги», сказал один из учителей и, слегка толкнув меня, побежал к ученику. Он присел рядом на колено и начал внимательно его осматривать. Мой взгляд упал на Розу, что рыдала взахлеб и тяжело дышала. «Он что, мертв?» — подумал я и ужаснулся.